Глава 22. Призыв подняться. Ты принимаешь решение. Ты мог принять его от самомнения, но с этого все и начинается. Саяма глядел на ночное небо. Парень лежал, распластавшись на земле. «Я испачкал свою одежду», — подумал он, поднимаясь на ноги в жилете. Поворот головы вызывал тупую боль, и более чем в одном месте. Это говорит о том, сколько раз уже меня швыряли на землю. За холодным ночным воздухом он мог видеть темное небо и темные очертания гор. Саяма находился в открытом додзе, расположенном рядом с домом додзе Хибарютэцу в горах Акутамы. Додзе стояло на возвышенности, и поэтому звездного света хватало, чтобы разглядеть землю. Окруженный вечерней росой в воздухе, Саяма поднялся и глянул через плечо. Он был внутри 15-метрового прямоугольного деревянного додзи. Центр был истоптан настолько, что не осталось травы. И в данный момент там стоял старик. Это Хибарютэцу. Его красный глаз и белая рубашка отлично просматривались в ночи. Низкорослый силуэт старика сложил руки на груди. «В чем дело? Надеюсь, ты не будешь говорить, что погрузнел из-за переедания?» «Нет, дело не в этом. Как ни странно, я не припоминаю, чтобы ел довольно много из той горячей кастрюли, что выставили на ужин». «А, и почему же?» «По какой-то причине мелкая обезьяна спустилась с гор и съела всю мою порцию. Когда я ударил ее в висок и назвал недисциплинированным животным, она потащила меня сюда». Саяма поднес ладонь к подбородку и глянул на лицо Рютэцу под диагональным углом. «Кстати, эта обезьяна выглядела до ужаса похожей на тебя». «У тебя есть хоть малейшее понятие об уважении к старшим?» «К сожалению, все старшие вокруг меня наихудшие из представителей своего рода. Я поистине ненавижу старость». Он снова глянул на Рютэцу и вздохнул. «И прямо передо мной стоит пожилой человек. Может ли этот день стать еще хуже?» «Ладно, Микота, я надеру тебе задницу потом. Но пока минуточку послушай». «Как скажете. Прошу, говорите, Хиба-сенсей». «Меня уже достало бороться с твоей неуместной вежливостью. В общем, этот придурок Каору периодически приходил сюда на тебя пожаловаться. В начале весны на твоем втором году средней школы он сказал, что вы повздорили, и ты отказываешься с ним говорить. Я занимался подготовкой к экзаменам в конце семестра. Но он ворвался ко мне с криком: «Месть за великий пудинг!» Я всего лишь опрокинул его на стойку в ответ. Он сказал, что купленный им пудинг исчез. И мы начали пятичасовой кулачный бой. В итоге мы узнали, что его съел сторожевой пес Пес. Собака, открывающая холодильник, неприятность сама по себе. Но мне кажется, такой вспыльчивый старик заслуживает, чтобы его тут же кастрировали. Сейчас уже, правда, для этого поздновато. «Вижу, этот придурок так и не изменился». Заявление Рютэцу вызвало в левой части груди Саямы легкую боль. «Если подумать, мне известно лишь то, что они оба были старыми приятелями». Мог ли Рютэцу быть частью Департамента национальной безопасности? «Слишком рано говорить», – подумал парень с горькой улыбкой. «Но он наверняка слышал условия моего деда для пути Левиафана». Те, кто связаны с путем Левиафана, не могут предоставлять информацию о гирах, не имеющих к ним отношения. И поэтому Саяма уставился на Рютэцу, по-прежнему ощущая слабую боль в груди. «Еще раз. Ты уверен, что от этого есть прок?» «Разумеется. Ты сумел воссоздать искусство ходьбы от простого объяснения. Простое знание того, что любой сможет это повторить – большой шаг вперед». Это было обычное додзи без концептуального пространства, но Рютэцу всего лишь сказал: «Кажись, они делают вот это!» И вдруг воссоздал ту же технику. На уровне восприятия Саяма мог видеть его лучше, чем Диану или Ацту. Но все равно не успевал реагировать. Рютэцу отказывался ему говорить, как это делается. Он сказал Саяме догадаться самостоятельно. Вот как это всегда было. «Я бы хотел сделать это еще раз, даже если ты этого не желаешь». «Ты не оставляешь мне выбора. Но мне бы не хотелось оставаться на ногах так поздно в моем-то возрасте, знаешь. «Я слышал, твоя жена поздно ночью поймала тебя за просмотром программ для взрослых и швырнула после этого в колодец». «Не дури, никуда она меня не швыряла. Я запрыгнул туда, чтобы от нее убежать. Стояла середина зимы, но она все равно закрыла его крышкой, поставив сверху груз». Спокойно это рассказывая, он приближался. «Может, несколько поздновато мне это говорить, но я рад, что у тебя все хорошо, Хиба-сенсей». Саяма также сдвинулся с места. Парень перехватил инициативу и атаковал. Левым ударом ноги он нацелился в колени. «Вы только посмотрите. Ты можешь выдать должное приветствие, но ты слишком медлишь». Его ногу отбили прочь. Как только Саяма потерял равновесие, Рютетсу ринулся вперед. Едва старик приблизится, он ухватит парня за шиворот и швырнет. Поэтому Саяма нырнул вниз, положив руки на землю в сидячем положении. И пнул вперед той ногой, которую оттолкнули. Но... «Глупец! Разве я не учил тебя не наносить прямой удар, если он не сможет попасть?» С этим замечанием старик схватил ногу Саямы. Он ухватился за колено и заднюю часть бедра. Будто выпрямляя колоду, он поднял тело Саямы за эту ногу. Старик вернул Саяму в стоячее положение. В следующий миг парень обнаружил себя стоящим на ногах, и Рютетсу находился прямо перед ним. «Как тебе это?» «Хитрый трюк. Заставляет думать, будто ты пытаешься меня надуть наличием у тебя хоть какого-то мастерства». «Ты никогда не затыкаешься, да? Мог бы хоть попытаться проявить уважение». С горькой улыбкой Рютетсу исчез. Или точнее, глаза Саямы перестали его видеть. Но он все еще мог его воспринимать. «Слушай, есть только один способ одолеть это искусство ходьбы. Ты должен разгадать хитрость». Затем Саяма ощутил, как нечто схватило его за воротник жилета. «Этого все еще недостаточно? Ты уверен, что смотришь на эту девочку должным образом?» В темноте Синдзи открыла глаза. Сперва она заметила, что лежит в футоне и что на ней другая одежда. Девушка быстро села, и футон тут же с нее спал. Вокруг нее по-прежнему было темно, но она могла разглядеть бледный свет, исходящий от раздвижной двери справа. Синдзи находилась в продолговатой комнате, площадью около 18 метров. Она спала у входа, и единственной мебелью оказалась расположенная у ее ног перегородка, покрытая курсивом. В комнате больше никого не было. Когда девушка вздохнула и пригляделась к себе, то обнаружила, что одета в белую юкату. На левой груди юкаты было написано «Хиба Додзи». «Значит, это внутри Додзи?» Синдзи никогда здесь раньше не была, потому не могла с уверенностью сказать. «Но я голодна». В ее животе было совершенно пусто. Потому-то она и проснулась. «Печально», – подумала девушка, придерживая живот. Неожиданно справа от нее появился свет. Его сопровождал звук отъезжающей перегородки и женский голос. «Ты голодна?» Прищурив глаза от неожиданной яркости, девушка увидела, как в комнату заходит пожилая женщина. Она носила наряд японского стиля и несла поднос с небольшой миской на нем. Синдзи гадала, кто это был, но пожилая женщина с короткими седыми волосами не выказывала ни малейшей опаски. «Я проглажу твою одежду, так что подожди до завтрашнего утра. Это я тебя переодела. Дети в наши дни, несомненно, замечательно сложены». «Это не так». Синдзи увидела, как женщина села рядом с ней и поправила футон с полши на колени. После того, как толстый футон выровнялся, женщина поставила на него поднос и небольшую миску. Синдзи воспользовалась подушкой за ее поясом, чтобы усесться поудобней, и глядела туда-сюда между подносом и пожилой женщиной. Где Саяма-кун?» «Если тебе интересно, где молодой Саяма, он с моим мужем практикуется над чем-то на боковом дворе. С тех пор, как он это делал в последний раз, прошло уже 2 года. Он сказал, что должен кое-кого одолеть». «А, я поняла». Саяма упоминал, что собирается спросить Рютетсу об искусстве ходьбы второго гира. Когда он с ней встретился, то, наверное, был на пути туда после того, как покинул Лукат. Не могу поверить, что он отправился попросить кого-то о помощи. Скорее всего, это говорило о том, как сильно он доверял этому месту. Но затем Синдзя вспомнила, почему она здесь. Я наговорила странных вещей, разрыдалась и прижалась к нему у храма Хикава. Пока Синдзя размышляла, пожилая женщина открыла крышку небольшой миски на подносе. Обилие пара донесло к ее носу аромат бонита. «Ах!» – сказала девушка, глянув в миску. «У остальных было жаркое, и поэтому я сделала из него одзи». «Одзи?» Она увидела влажный цветной рис с разбросанными внутри овощами. Желтизна, покрывающая рисовую поверхность, скорее всего, была яйцом. «А выглядит, может, и не очень, но это такой рисовый суп без особой жидкости. Ты можешь поесть и вернуться ко сну. Я слышала о тебе от молодого Саямы. Похоже, он хочет с тобой о чем-то поговорить, но ты еще не готова, не так ли?» Синдзя на секунду задумалась, а затем кивнула. «Я все еще не собралась с мыслями». Несмотря на эти слова, в своем сердце она приняла решение. Это решение и заставило ее прижаться к груди Саямы. «Я не хочу больше лгать», – она перевела дух. «И поэтому, когда я успокоюсь, думаю, я раскрою Саяме-куну свою ложь. А вот как». С этими словами на ее голову опустилась ладонь. Она взъерошила ее волосы. Обнадеживающее тепло, которое Синдзя ощутила, похоже, выдавило из ее глаз слезы. «Ха! Ох, батюшки!» Пожилая женщина убрала ладонь с ее головы и погладила по спине. Рука на ее спине помогла угомонить ее всхлипывающее дыхание. «Интересно, возненавидит ли он меня?» «Я этого не знаю, но знаю то, что ты усердный труженик, и небеса таким людям помогают». Синдзя на это горько улыбнулась. «Если слезы остановятся, можешь поесть. И мы можем сохранить в секрете твое пробуждение. И когда доешь, ты можешь вернуться ко сну». «Но мне нужно домой». «Молодой Саяма связался кое с кем ранее и сказал, что ты проведешь ночь здесь». Скорее всего, он разговаривал с Ашира. Это немного успокоило Синдзи, и она снова горько улыбнулась. Вздохнув, девушка осознала, что ей больше ничего не остается. Она должна поесть. Проблемы подождут до завтра. Девушка подняла ложку и зачерпнула слегка подсохшее яйцо. Синдзи неуверенно взяла его в рот. Поверхность остыла, но внутри оно было теплым. Во вкусе толстого и влажного риса улавливался бульон, сделанный из нежного бонита. Она ощущала между рисом мелкую лапшу. Синдзи начала размеренно пережевывать, словно выискивая отличительные черты блюда, и нечто напоминающее травяной стебель распалось на ее языке. По ее рту разлилась сладость. «Яйцо приготовлено как раз так, как нужно, да?» Синдзи кивнула и немного улыбнулась. Затем она взяла еще одну полную ложку в рот. Девушка решила оставить яйцо на потом и снова горько улыбнулась. «Ты немного взбодрилась?» – спросила пожилая женщина, снова погладив Синдзи по голове. «Ты славный ребенок. Я скажу остальным, что ты все еще спишь, так что можешь спать до утра. Тебе завтра упорно работать, правда? Так что воспользуйся этим временем и отдохни».